натравить одних русских на других, утопить Россию в крови. Я не думаю, что время смоет кровь с рук тех палачей и убийц, как бы ни старались умолчать о том их современные продолжатели, совершившие в 90-х годах вторую революцию в моем отечестве. И все-таки Россия — это страна, которая способна возрождаться вновь и вновь, несмотря на спланированную гибель русского народа. И современный писатель Владимир Крупин на вопрос японского писателя, уйдет ли русский народ из истории человечества, ответил: «Уйдет только вместе с историей». Все войны невидимых сражений. Вообще наша профессия как бы изначально не богоугодна, но я считаю, что если Бог так определил твое предназначение, то исполняй его. Может быть, это прозвучит как самооправдание, однако важнее всего остального, по-моему, вот что. Кому ты служишь на выпавшем тебе пути, Богу Святому или Мамоне? Я тяготею к светлым образам, к светлым ролям, сознательно стараюсь не сниматься в кровавых фильмах. А если герой должен демонстрировать свои мускулы, он мне заранее неинтересен. Как неинтересен и человек без веры. Это не человек, а духовное затмение, черепок без глаз. Особенно наступать на горло собственной песни своим принципам мне не приходилось. За свои картины, их больше 50, мне как-то не очень стыдно перед моими зрителями. В основном они несут в себе доброе начало. «Очарованный странник» — наиболее близкий мне фильм. «Святая Русь у Лескова дышит, живет, говорит». А это, ой, какой вызов тьме! Я очень люблю Лескова. Однако сложен был процесс съемок этого фильма. Очень сложен. Сколько разных ЧП на нас сваливалось. Сгорает гостиница, где мы живем. Разбивается директор картины. Я падаю, ломаю 2 ребра, руку, разбиваю голову. Обмораживаю ноги на съемках в Волжских степях. Все это было. Даже лошадь, которую надо было просто показать в кадре, ломает ногу. И ее пришлось пристрелить, а она стоила 18 тысяч долларов. Такое вот чудовищное сопротивление тьмы мы все испытали. Одно препятствие преодолевалось, тут же возникало другое. Много произошло поистине страшных и непонятных со стороны вещей. И уже думалось, что картины не будет. Но, слава Богу, все получилось. Играя Ивана Флягина, я чувствовал, как крутили и крутят нас бесы. Не дают им покоя Россия и вера. Единственная в мире страна, где любой незамысловатый, смирный мужичок может оказаться на поверку духовным воином в мировом невидимом сражении. Он в подвиг духовный вступит и совершит его, и не заметит сам того, что совершил. Препятствует одна лишь наша истинная Россия нашествию агрессивной мировой тьмы. Другой такой страны нет. И никак врата адовы нашего света православного одолеть до конца не могут. Оттого и злобствуют необычайно. Кому-то очень выгодно убеждать нас в ленности, в неспособности трудиться. Нашу историю подают в однобокой трактовке. Это все больше история варварства, воровства, казнократства, братоубийственной глупой жестокости. То есть история, которой нельзя гордиться. И это о великой стране, перед мощью которой вчера еще трепетали другие, самые развитые страны мира. И это о народе, сплотившем вокруг себя столько разных национальностей. А теперь о нас, обобранных до нитки, говорят как о недоразвитой черни, показывают по телевидению все самое убогое, пришибленное нуждой, спившееся, невменяемое,